Глава 61. Мне надо было встретиться с Абдулой, узнать, что у него за дела с Кункененом. Я съездил на Нул-Базар, в мечеть Набила и во все остальные места, где обычно появлялся Абдулла. Злость не отпускала. Разбитые в кровь кулаки соднили, о вежливости я забыл. «Где Абдулла?» — спрашивал я снова и снова, подрев мотоцикла. Парни, закаленные в уличных боях, требовали к себе элементарного уважения, и мои наглые вопросы встречали ответной грубостью. «Иди к черту, Лин! Может, тебе еще и пистолет показать? Вдруг Абдулла в стволе спрятался?» «Да пошел ты! Я тебя спрашиваю, где Абдулла?» Друга я отыскал в шатре среди суфийских певцов, исполнявших манкабат, песнопение в честь святого имама Али, которое занимало несколько часов. Исполнители передавали по кругу чилум. Заметив меня, Абдулла встал и направился ко мне. На усыпанной гравием парковке мы встали у деревьев ограды. — Салям алейкум, — сказал Абдулла, целуя меня в щеку. — Ва алейкум салям. Что происходит? Ты что, с Конкененом на убийство ходил? И стрелял в ирландца, чтобы он никому не разболтал? — Пойдем. Абдулла хмуро потянул меня за руку. Мы отошли к магнолии, что качало ветвями под легким ветерком, и уселись на валуны, служившие барьером для автомобилей. Из шатра раздавались суфийские напевы, на дереве хрипло закаркала ворона, шатер украшали гирлянды фонариков. Если муниципалитет давал разрешение, такие шатры стихийно возникали по вечерам, а с рассветом исчезали. Покой фестиваля духовных песнопений боялись нарушить даже самые отчаянные бандиты — поговаривали, что это навлечет проклятие на 7 поколений родных и близких. Случается, что нас оберегают потомки, еще не рожденные на свет. Санджай лично, не от имени компании, велел мне взять заказ со стороны, — начал Абдулла. По-моему, у него были какие-то политические мотивы. В общем, он приказал мне убить одного бизнесмена. Он умолк, я не торопил его. День и без того выдался утомительный. Ирландец всем свои услуги предлагал. Вот Санджай его и нанял, а меня отправил присматривать, чтобы все прошло, как полагается. Он снова помолчал. «Только все вышло иначе», — вздохнул я. «Да. В доме оказались жена и дочь. Они нас видели, могли опознать. Но у меня рука не поднималась их убить». «Ну да». Их убил Кункенен. Я его не остановил. Навлек на себя проклятие. Абдулла. Неуязвимый, несгибаемый Абдулла исчезал на глазах, как иногда исчезает любовь, высыпаясь песком из горсти. Ох, что ты натворил! Он им горло перерезал, вздохнул Абдулла. Господи! Все газеты об этом писали. Ты наверняка помнишь. Ограбление, муж задушен, жена и дочь зарезаны. Я хорошо помнил это убийство. Я предупредил Кункенена, что убью его при первой же встрече, — сказал Абдулла. Я запретил ему иметь дело с компанией. На мокрые дела Санджай стал нанимать велокиллеров. А почему ты мне об этом не рассказал? Ирландец же за мое убийство деньги сулил. Мне было стыдно. — Стыдно? — Стыдно. Я знал, что такое стыд. Абдулла был моим братом, а братство не знает границ. Надо было мне сказать, Абдулла, мы же братья. — После такого постыдного поступка ты бы от меня отвернулся. Судьба не только осуждает, но и заставляет стать судьей. Абдулла усадил в судейское кресло меня, преступника, сбежавшего из тюрьмы. Вручил мне судейский молоток. Вот бы его самого этим молотком по лбу стукнуть! Надо было сказать! — Знаю, — понурился он. — Все. Больше никаких секретов, — сказал я. — Вы с Дидье обожаете секреты. — Больше никаких секретов, — повторил он. — Поклянись! — Клянусь. — Отлично. А теперь смотри оба. Я сегодня с Кункененом встречался. Не знаю, отвяжется он или захочет отомстить. Ты без меня к нему пошел? Все обошлось. Мне помогли. Ты с ним разобрался? В общем, да. Не волнуйся, морду я ему раскровянил. Я тобой горжусь, — сказал Абдулла. Было бы чем гордиться, — вздохнул я. Я не собирался в драку ввязываться, но с ним иначе нельзя. Он другого не понимает. — Пойдем в шатер, — предложил Абдулла. Они до рассвета петь будут. — Нет, спасибо за приглашение, но мне домой пора. Может быть, Карлу застану. До встречи. Рад. По Марин-Драйв я вернулся в город Семи Островов и отправился в гостиницу «Амритсар». Дорога и набережная были пустынны, от дремлющих особняков исходил покой. Под фонарем на разделительной полосе сидел человек с гитарой. Олег. Я подъехал к нему. — Ты что здесь делаешь? — На гитаре играю, — радостно ответил он. — Посреди дороги. — Здесь прекрасная акустика, — с лучезарной улыбкой заявил Олег. — За спиной море, впереди дома. Ты умеешь играть? Может, дуэт составим? Я сорвался с места, но Нариман-Пойнт развернулся и снова приехал на бульвар. — Выпить хочешь? — крикнул я Олегу, перекрывая шум мотора. — С тобой? — недоверчиво уточнил русский. Я снова доехал до Нариман-Пойнт и вернулся. — Да, хочу, — сказал Олег. — Тогда садись, черт возьми. — А можно я за руль сяду? — размечтался. — Я свой байк в чужие руки не отдаю. — Ладно, — сказал он, усаживаясь у меня за спиной и пристраивая гитару сбоку. — Главное — границы вовремя очертить. — Держись покрепче. — С кем драться будем? — Ни с кем. — А друг с другом? — Ну-ка, слезай. — Я к тому, что с тобой я драться буду только на трезвую голову, иначе нечестно получится. — Да пошел ты! Русские всегда честно дерутся. — Еще раз услышу слово «русский» — на дорогу столкну. — Но я же русский! — Говори лучше слово на букву «Р». — Ладно, мы люди на букву «Р» вообще понятливые. По дороге отличное настроение вернулось. Ехать с Олегом было приятно. Едва мы поднялись ко мне в номер, как соседняя дверь распахнулась, и на пороге появилась Карла в вечернем платье без рукавов и в высоких кроссовках. Волосы, собранные в тугой узел, скрепляла заколка из рыбьей кости, украшенная кольцом со сверкающим камнем. «Ого!» — воскликнул Олег, заметив в распахнутой двери обстановку бедуинского шатра. «Карла, познакомься, это Олег, русский писатель и вообще... хороший человек. В стесненных обстоятельствах. Олег, это Карла». Карла, склонив голову на бок, как женщина в доме Туарега, придирчиво оглядела меня с головы до ног. Что-то было не так. Она посмотрела на Олега и улыбнулась. «В стесненных обстоятельствах?» «Карла, какое прекрасное имя!» — сказал Олег, целуя ей руку. «У меня есть возлюбленная... Я ласково зову ее Карлуша. Для меня большая честь с вами познакомиться. Между прочим, ваш друг обещал меня прирезать, если я попытаюсь с вами флиртовать». «Да неужели?» — улыбнулась Карла. «Послушай, мы вообще-то собирались на пиццу у меня в номере, а то ночь выдалась тяжелая. Может, составишь нам компанию?» «Это приказ или приглашение?» «Карла! А что, правильный вопрос!» — вмешался Олег. Я укоризненно посмотрел на него и попытался объяснить. Я имел в виду... «Нет, спасибо». Карла выключила свет в номере, захлопнула дверь, закрыла ее на бесчисленные замки и повернулась к Олегу. «Между прочим, у меня есть для тебя встречное предложение». «Какое?» «Нам нужны сыщики». «Сыщики? Олег, давай напьемся до беспамятства», — сказал я. «В соседнем номере?» «Наше детективное агентство», — пояснила Карла. «Нам нужны люди понятливые и сообразительные. Ты ведь понятливый?» «Иногда», — ответил Олег. «А почему вы так решили?» «Иначе бы он тебя мне не представил», — сказала Карла, кивая на меня. «Ну что, согласен?» «Если я соглашусь, ты меня не прирежешь?» — озабоченно спросил меня Олег. «Нет». «Не прирежет», — пообещала Карла. Он оценивающе взглянул на нее. «Здорово! В один и тот же день меня дважды уволили и дважды взяли на работу. Похоже, я в этом городе разбогатею. Когда начинать?» «В 10 утра. Не забудь рубашку сменить». Олег одарил ее очаровательной улыбкой. Карла улыбнулась в ответ. Мне захотелось удавить Олега чистой рубашкой. «Ладно, тогда до свидания», — сказал я и потянулся к ней, надеясь обнять, поцеловать и вдохнуть родной аромат океана. Она коснулась моей груди и легонько отстранилась. «Олег, открывай дверь», — сказал я, швырнув ему ключи. Он открыл дверь и ахнул. «Ну и минимализм! Прям как у Солженицына!» «Карла, что случилось?» — спросил я, как только мы остались наедине. Она глядела на меня, как на смутно знакомый лабиринт, вспоминая, как оттуда выбраться. «Я на пару недель уезжаю». «Куда?» «Так и знала, что ты об этом спросишь. Очаровательное качество, но слегка раздражает». «Не уходи от ответа. Куда ты уезжаешь?» «Тебе совершенно незачем это знать». «Нет, есть зачем. Я должен знать, где дверь выламывать в случае чего». Она рассмеялась. «Вот так всегда. Я говорю серьезно, а люди смеются». «Поживу у Кавиты», — наконец ответила она. «Какого черта?» — выпалил я, не подумав. Она вопросительно склонила голову на бок. «Ты ревнуешь, Шантарам?» На самом деле я не ревновал ее к Кавите. Тогда меня гораздо больше беспокоил Олег. Но я слишком хорошо помнил резкую отповедь журналистки и не хотел, чтобы Карла уходила к женщине, которая меня ненавидит. Я не стал рассказывать Карле о нашем разговоре с Кавитой, хотя теперь понимаю, что это следовало сделать. Мадам Жу подстерегла меня в темном переулке и велела отстать от Кавиты. «Может, тебе не стоит к ней переезжать?» — спросил я. «Чего ты от меня добиваешься?» — возмутилась Карла. «Я хочу стать для тебя близким человеком, а ты мне это запрещаешь. Я устал от твоих игр, не мучай меня. Либо скажи, чтобы я оставил тебя в покое, либо прими мою любовь как есть, всю, без остатка». Задетая моими словами, Карла не смогла скрыть потрясение. «Если помнишь, я просила тебя мне довериться, но предупреждала, что это будет непросто». «Карла, не уезжай!» «Я поживу у Кавиты», — отвернувшись, сказала она и стала спускаться по лестнице. Я ворвался в номер и выглянул в окно. На стоянке у кинотеатра Карла садилась в такси. «Плохи твои дела, брат», — сказал Олег. «И водка у тебя паршивая. А утром ничего, пить можно». «Я сначала себя в порядок приведу, душ приму. Располагайся, чувствуй себя как дома». «Ладно», — кивнул он, обводя взглядом скромно обставленную комнату с паркетным полом, натертым до зеркального блеска, как крышка гроба. В ванной я включил воду. Душ фыркал и плевался. Воду доставляли в гостиницу цистернами и переливали в баки на чердаке, поэтому ее приходилось экономить. Я то включал, то выключал душ, а потом... Воспоминания о встрече с Конкэноном накатились с такой остротой, что меня пробила дрожь. Я встал под целительные струи. В созданном нами мире мужчины и женщины сотканы из лжи. Женщина всегда больше навязанного ей идеала, а мужчина всегда больше возложенного на него долга. Мужчины сочувствуют, женщины возглавляют армии. Мужчины воспитывают детей, женщины исследуют Вселенную. Нас определяет не что-то одно. Мы — странные версии друг друга. Иногда мужчины плачут в ванной. Я долго смывал с лица чувства. Потом, пока Олег принимал душ, я задумчиво вычистил пистолет и спрятал его в прикроватном тайнике. «Мыло у тебя паршивое», — заявил Олег. «Я тебе достану мыло на букву «Р». Оно до блеска все очищает». «Я блестеть не люблю», — ответил я. «Меня вполне устраивает мое мыло». Мы с ним по очереди отпивали из горлышка, передавая друг другу бутылку. «Кстати, на тебе моя футболка», — заметил я. «Ага, Надеюсь, ты не возражаешь, что я ее позаимствовал. А то я в своей целую геологическую эпоху проходил. Ничего, у меня еще одна есть. Да, я видел. Там еще две пары джинсов. У тебя вообще немного вещей. Слушай, а джинсы ты мне не судишь, а? Кстати, ничего, если я их подверну, мне так больше нравится. Да подворачивай, мне без разницы. Заодно улыбку сверни, а то мне с пьяну не по себе становится. Понял, улыбку свернул. Мы, люди на букву «Р», легко адаптируемся в любой ситуации. А музыка у тебя есть? Я писатель, мне без музыки нельзя. Я подсоединил плеер к старым болливудским колонкам, которые превращали все звуки в шум океана, в песни китов из безвоздушного пространства. — И система у тебя паршивая, — сказал Олег. — Критиканты, — вздохнул я. — Да я просто в уме список составляю. Хочу тебе что-нибудь получше подарить. — Что тебе поставить? — У тебя клэш есть? Я поставил альбом «Комбат Рок», и Олег схватил гитару. — Переключи на последнюю вещь. Я аккорды знаю, — попросил он. — Давай вместе сыграем. В бомбейском гостиничном номере зазвучала акустическая русско-австралийско-индийская версия «Death is a Star» — «Смерть — это звезда». Мы повторяли ее много раз, пока не стало выходить более или менее прилично, и развеселились, как дети. Моя гитара покрылась пятнами, кровоточили кулаки, разбитые в драке с Конкэноном. Мы так упились, что больше играть не могли, но нам было все равно. Внезапно в номере возник курьер в рубашке хаки и протянул мне записку. — Ты откуда взялся? — спросил я, пьяно щурясь. — Снаружи, сэр. — А, тогда ладно. — Что тебе надо? — У меня для вас записка, сэр. — Я записок не люблю. — Сэр, у меня служба такая — записки передавать. — А, тогда ладно. Сколько я тебе должен? Я расплатился и сел на пол, разглядывая записку. Ей не хотелось, чтобы ее читали. Англичане утверждают, что отсутствие новостей — хорошая новость. Немцы говорят, что отсутствие новостей — неплохая новость. Мне больше нравится немецкий подход. Мне всегда почему-то хочется разорвать записку, не читая, неважно, от кого она. Иногда я так и делаю. Может быть, в этом мое спасение, а может, проклятие. Однако записку я все-таки прочел, надеясь, что она от Карлы. Записка оказалась от Джорджа-близнеца. «Лин, дружище, мы со Скорпионом отправились в джунгли на поиски гуру, чтобы он снял проклятие. На Вину удалось напасть на след, поэтому завтра мы уезжаем в Карнатаку на каналы. Надеюсь, все обойдется. Привет, дружище». Я не понял, что это просьба о помощи. Мне показалось, что от записки веет надеждой. Я швырнул листок на стол, поставил диск с регги, и мы с Олегом пустились в пляс. По-моему, улыбчивый русский танцевал просто так, за компанию. А может быть, и ему хотелось избавиться от негативной энергии. Я вспоминал драку с Конкэноном и в танце искал отпущение грехов, сожалея о победе над врагом. Луна, наша одинокая сестра, отфильтровывает боль и жар солнца, возвращает нам его чистый, ясный свет. Мы с Олегом танцевали на балконе в холодном лунном сиянии, пели, орали и смеялись, смиряясь с нашими деяниями и утратами. Луна милостиво взирала на двух глупцов и заливала нас лучами солнца, отраженными каменным зеркалом в небесах.